Так, ему стало известно, что мистер Идгис не интересуется гольфом, конной ездой, стрельбой, картами и естественными науками, как и экономикой, спиритизмом, ценами на газ, ближневосточным вопросом и лыжами. Также ему стало известно, что мистер Идгис не интересуется и беседами. Этот вывод он сделал из того, что жилец 17-го номера после нескольких случайных столкновений с Герти поутру перенес свои визиты в ресторан на полчаса позже и спускался теперь за кофе и газетой лишь в половине восьмого. «Отстань от него», — твердил Герти сам себе. «Мистер Идгис явно безобиднейший малый и в жизни никому не причинял зла. Ну да, он весьма замкнут, ужасно замкнут, скажем на чистоту. Этакий, как там у того француза, месье Чехов, Эль Хомми Дансуни Эфаире 50, Эль Хомми Дансуни Эфаире, Эфер, человек в футляре. Не станешь же ты его изводить из-за подобного недостатка, но было поздно. Охотничий инстинкт, наличие которого Герти у себя прежде не предполагал, требовал не останавливаться. Этот инстинкт от чего-то обозначил мистера Идгиса как добычу и теперь требовал продолжать преследование до самого конца. Возможно, подобное чувство было знакомо полковнику Уизерсу, выслеживающему в прериях мифического белого носорога, но Гилберту Интербласом с подобным прежде не сталкивался. Тем упоительнее оно показалось утомленному бездельем и ожиданием разуму. Герти начал изыскивать новые способы получения информации. Для начала следовало выяснить, каким образом мистер Идгис оказался в полевом клевере. Торговый агент прибыл за два дня до самого Герти, но откуда? Этот простой вопрос Герти решил разрешить в первую очередь. «Эй, приятель», — спросил он как-то раз мальчишку коридорного, «не знаешь ли ты, что за тип живет в 17-м?» Коридорный задумался. Разумеется, он, подобно всем коридорным, знал решительно все, даже то, чего знать не должен был. Так уж устроены коридорные. Подобно кибменам, детям и собакам, они имеют свои особенные каналы связи с окружающей человечество средой, черпая из нее столь много самой разнообразной информации, что газеты вроде «Серебряного рупора» превратились бы в толстенные талмуды, если бы попытались охватить хоть малую ее часть. Из 17-го-то, да это мистер Идгис, сэр. А в чем дело? Он слишком шумит, я могу попросить его. Герти подавил усмешку. Представить шумящего мистера Идгиса было не проще, чем ее величество королеву Викторию, отплясывающую в портовом кабаке разнузданную джигу. Да нет, не в этом дело, не надо ему ничего говорить. Просто мне хотелось бы немного разузнать о нем, что он за человек, что из себя представляет. Ничего такого. Коридорный, парень лет 14 с явной примесью полинезийской крови в жилах, нахмурился. Тукуахау 51, Тукуахау, язык маори, извините. Сэр, ничего такого я не знаю. Моя забота багаж таскать и полы драить. Я никогда не болтаю с постояльцами. Мне за это может крупно влететь. Может, ты и не болтаешь, но у консьержа есть гостиничный журнал, в котором наверняка указано, откуда этот мистер Идгис явился, чем занимается и все такое прочее, ведь так, сэр. Взгляд коридорного вспыхнул праведным возмущением. У меня нет права смотреть гостиничный журнал. Даже не просите, сэр. Ни за что, сэр. Извините, сэр. Герти вздохнул, но не сдался. Умение справляться с проблемой любой сложности постепенно, находя к ней верный подход, отличает опытного деловода от простого парня с улицы. Герти считал себя опытным деловодом. «Слушай, приятель, я не замышляю ничего дурного. Просто мне интересно узнать кое-что про этого человека. В этом же нет ничего плохого, не знаю, сэр, и знать не хочу. Только не занимаюсь я таким. Приятного вам, обожди здесь». Вернувшись в номер, Герти принялся копаться в багаже. Саквояж так исхудал за последние две недели, что напоминало голодавшую лошадь с ввалившимися боками. Что же до содержимого чемодана, оно могло бы уместиться в кармане сюртука, но все же кое-какие мелочи там оставались, преимущественно те, от которых отказались даже в ломбарде. Кажется, ему попалось что-то, имеющее ценность, хотя бы в глазах мальчишки. «Гляди», Герти продемонстрировал коридорному небольшой прямоугольный предмет, «это твое, как тебе такая сделка?» «Что это, сэр?» «Мыло. Грушевое мыло из Лондона. Цена ему пенни или три. Немного, конечно, но зато у него отличный запах. В новом Бангаре такого наверняка не варит». «Нет, что это такое, сэр?» «Ах, это симпатичные леди, верно? Это Аделина Патти, это Мэри Андерсон, а это...» Коридорный смотрел на миниатюрные портреты актрис, широко раскрыв глаза. Старому Генри Уорду, изображенному в центре, внимание, Похоже, не перепало вовсе 52, имеется в виду грушевое мыло PRSS Soap, на упаковке которого были изображены популярные актрисы 19 века, а также религиозный деятель Генри Уорд Бичер. Ну да, сообразил наконец Герти, для мальчишки из гостиничной обслуги эта обертка от мыла выглядела, наверное, подлинным сокровищем, стоившим ощутимо больше 3 пенсов. Да что там 3 пенса, за изображение таких красоток можно задуматься даже о переоформлении прав на свою бессмертную душу или как минимум ее уступки во временное пользование. Идет, сэр. Коридорный проворно спрятал грушевое мыло в карман униформы. Значит, вы про мистера Игдиса, так, про него самого. Улучи момент и загляни в гостиничный журнал, а потом. Нет нужды, сэр. Почему? Я и так всегда читаю, что в нем написано. Сейчас, так, 17 номер. Мистер Тенли Игдис из Бирмингема, торговый агент компании Арчисон и Тоддл, изучает рынок нового Бангора на предмет сбыта лекарств для лошадей. Вот как, очень интересно. Весьма признателен, юный джентльмен, твоя способность к анализу информации, несомненно, хорошо послужит тебе в будущем. Мысли Герти уже кружились вокруг Бирмингема и компании Арчисон и Тоддл. Ах, если бы была возможность телеграфировать в Лондон, чтобы запросить все, что есть у тамошней канцелярии по поводу этой компании, он бы быстро выяснил, состоит ли у них в штате некий мистер Тенли Игдис. Только вот нечего об этом и думать. Даже найди он деньги на телеграмму, едва ли лондонская канцелярия удовлетворит его любопытство. Младший деловату Интербласом не имеет подобных полномочий, ну а про полковника Уизерса там вообще не слышали. Выходит, цена этих сведений, переданных мальчишкой, ноль, поскольку никакой действительно стоящей информации из них не выудишь. Герти огорчился. Ему было не жаль упаковки грушевого мыла, но мириться с поражением, пусть даже и пустяковым, было неприятно. «Сэр, сэр, что?» Герти обнаружил, что коридорный все еще стоит перед ним и мнет в руках форменную кепи. «Этот мистер Игдис из Бирмингема. Да, если позволено будет заметить». Мальчишка мялся, собираясь с духом, и, наконец, выпалил. В общем, ни из какого он не из Бирмингема, вот что, и в лекарствах для лошадей разбирается не лучше, чем наш швейцар Муан, во французских винах. Герти опешил, хоть и старался не подавать виду. Отчего такие выводы, юный джентльмен? Тинан говори 53, Тинан говори, язык маори, очень просто. Сэр, в первый же день, как мистер Игдис прибыл, наш управляющий попросил его осмотреть аук, пообещав за это несколько шиллингов. «У нас тут, сэр, сложно с лошадиными докторами». «Что за аук?» «Это наша лошадь, сэр. Держим при гостинице, возит воду и уголь». «И что же?» Мистер Игдис осмотрел ее со всех сторон, разве что хвост не щупал, и сказал, мол, кобыла уже стара и, по всей видимости, у нее сап. «Что же в этом такого? Лошади часто болеют сапом». «Да, сэр, только дело в том, что аук не кобыла. Это самый обыкновенный мерин, сэр». Воцарилось недолгое молчание, на протяжении которого Герти в некоторой задумчивости барабанил пальцами по дверному косяку. «Ладно, допустим, этот мистер Игдис не первый специалист по лошадям в этом полушарии. Честно говоря, сэр, единственное, что он наверняка знает о лошадях, это где у них перед, а где зад. Хорошо, но отчего ты решил, что он не из Бирмингема?» Коридорный почему-то смутился еще больше. «Я немножко проверил его, сэр. Поздравил мистера Игдиса с тем, что Эвертон на этой неделе вышел в финал Кубка Англии. Любишь футбол, Ай-54, Ай, язык маори, да, сэр. Читаю обо всех матчах в газетах. Некоторые постояльцы покупают спортивные листки и выбрасывают, а я. Лучше бы ты читал классическую прозу», не удержался Герти. Впрочем, он быстро отбросил неуместный в данном случае менторский тон. И что он ответил? Поблагодарил за хорошие новости. «Все еще не понимаю, что за выводы ты из этого сделал». Коридорный взглянул на Герти как на несмышленого школьника, которому надо объяснить разницу между ручьем и Темзой. «Эвертон не из Бирмингема, сэр. Это ливерпульский клуб. Едва ли это можно считать веским основанием. Я и сам не заметил бы подвоха. Вероятно, он попросту не увлекается футболом. Так же, как не увлекается стрельбой, картами, гольфом, экономикой, спиритизмом, ценами на газ и ближневосточным вопросом», мысленно добавил Герти. «Бьюсь об заклад, если бы я составил список всего того, чем не увлекается мистер Игдис, получился бы труд побольше британской энциклопедии. Вы не из Бирмингема, сэр». «Верно, я лондонец. В том-то и дело. а любой бирмингемец бы заметил. Они все на футболе помешаны. Герти потрепал его по плечу. Что ж, поверю тебе на слово, ты весьма наблюдателен. Значит, в 17-м номере обитает специалист по лошадиным болезням, который толком не знает, как подойти к лошади, он же уроженец Бирмингема, в жизни там не бывавший. Как-то так, сэр. А еще, если позволено будет заметить, он появился как снег на голову. Просто взял и приехал. Герти нахмурился. Не вижу в этом никакой странности. Не все постояльцы заранее телеграфируют в отель, чтоб заказать себе место. Я о другом, сэр, терпеливо пояснил мальчишка. Он приехал в полевой клевер за 2 дня до вас. Допустим, это мне известно. И за 2 дня до того, как Мимфида прибыла в порт, сэр. А до нее последний корабль из Англии был месяц тому назад. Герти захотелось хлопнуть себя ладонью по лбу. Точно. Погоди-ка, в сущности, это ничего не меняет. Он ведь мог прибыть из Бирмингема с пересадкой в Виллингтоне, откуда добрался до Нового Бангора на дирижабле. Нет уж, сэр, он не летел на графе Дерби. Ты и путевые листы пассажиров читаешь, не удержался Герти. Нет нужды, сэр, тут и так все ясно. Когда мистер Игггис прибыл в гостиницу, от него не пахло табаком, сэр, в этом нет ничего удивительного. Мистер Игггис не курит, рассеянно произнес Герти, совершенно не улавливая связи между этими фактами. Дело не в этом, коридорный покачал головой, удивляясь непонятливости постояльца, на графе Дерби не разрешается курить где попало, боятся пожара, там ведь водород в баллонах, а оборудовать отдельный курительный салон невозможно, и так место сэкономили, так что курить там разрешается только в ресторане, в номера же еду не подают, и летит он 2 суток, ага, пробормотал Герти, начиная догадываться, и еще вентиляция там барахлит немного. Когда пассажиры графа Дерби выходят, от них запах, сэр, как от пепельницы с окурками. От мистера Игггиса такого запаха не было, он не летел на дирижабле. Да ты настоящая ищейка, приятель, восхитился Герти. Ай, польщено улыбнулся коридорный. Привычка, сэр, нам деньги платят за то, чтоб мы угадывали желания постояльца, а для этого сперва требуется угадать самого постояльца. Ну, из чего он состоит, и ты определенно достиг немалых успехов. Ну хорошо, допустим, нам известно, что мистер Игггис не прибыл в Новый Бангор на Мимфиде, как не прибыл и на графе Дерби. Но что мешало ему прибыть еще месяц назад, с предыдущим кораблем, и жить в другой гостинице? Скажем, месяц он исследовал спрос на лошадиные лекарства, потом закончил свою работу и переселился в более тихую гостиницу вроде полевого клевера. Но коридорный помотал головой. Невозможно, сэр, объясни, это профессиональное, сэр. Мальчишка вновь смутился. Словом, мы, коридорные, мы как бы знаем, из какой гостиницы прибыл постоялец. Каким это образом? В Новом Бангоре заведено, чтоб постояльцы передавали рекомендательные письма от своих коридорных? Нет, сэр, это сложно объяснить, но тебе, кажется, все-таки придется, а? Коридорный вздохнул. Судя по всему, он уже не радовался удачной сделке. У нас есть условные знаки, сэр, у каждого коридорного во всех гостиницах Нового Бангора. Мы их оставляем на багаже, маленькие совсем, на днище. К примеру, царапинка в форме буквы W, это отель Уитлиф. Зигзагом, это Меркатор Инн. А если змейкой, тайный гостиничный алфавит, но к чему все это? Чтоб знать, что за клиент, потупился тот, каких проблем от него ждать и сколько можно получить на чай. Мы оставляем крохотные точки булавкой возле одного из углов чемодана. 5 точек значит, что постоялец не скупится на чаевые. 3 значит, что дает средне, 1, что этот скряга не даст и пенни. Герти оставалось только головой покачать. Я понял, дьявольская изобретательность. Мальчишка, поняв, что ругать его не станут, немного воспрянул духом. Есть и прочие отметки, сэр. Маленькая чернильная клякса значит, что клиент любит запрокинуть за воротник. Трещинка на ручке в условном месте, что не прочь прихватить из номера пепельницу или полотенце. Еще мы обозначаем мотов, ловеласов, проходимцев, драчунов, соньхамов. Небось, обычный чемодан похож для вас на целую летопись, пробормотал Герти, в самом деле удивленный. Ай, сэр, по одному лишь виду чемодана мы можем сказать, в каких гостиницах был джентльмен за несколько последних лет, а также многое другое. И о чем говорят тайные письмена на чемодане мистера Игггиса? Ни о чем, сэр, на нем нет никаких отметок. Он абсолютно новый и не побывал ни в одной гостинице Нового Бангора. Значит, его владелец заселился сразу в полевой клевер. Значит, Так, сэр. А следовательно, мистер Ибгис или в течение месяца обитал в городе инкогнито, не пользуясь гостиницами, либо вовсе не прибывал из Англии. Это уж не мне судить, сэр. Только знаю, что номер он заказал до 15 мая. 15 мая. Герти прикусил губу, услышав эту дату, так хорошо ему знакомую. Он и сам собирался дотянуть до 15 мая, того момента, когда из порта выйдет ближайшее пассажирское судно, единственное связующее звено с континентом. Если мистер Игис заказал номер до того же дня, означать это могло только одно. Он собирается покинуть остров, сказал Герти сам себе, но отчего-то вслух. Мы не знаем, когда он появился на острове и зачем, но точно знаем, что он не планирует здесь более оставаться. Этого не знаю, сэр, а что знал, уже сказал. Коридорный откланялся и, не скрывая облегчения, двинулся прочь. «Постой!» – окликнул его Герти. «У меня еще один вопрос остался, уже не про мистера Игиса. Отчего ты мне рассказал все это? Ну, про журнал, про Бирмингем, про знаки? Ты не похож на человека, который выбалтывает все первому встречному». Коридорный осторожно улыбнулся. «Как и у всех полинезийцев, у него были крупные и крепкие зубы. Я и есть не такой, но для вас, сэр, я решил сделать исключение». «Вот как? Отчего? Из-за куска мыла стоимостью 3 пенса?» Коридорный колебался с ответом несколько секунд. «Вы ведь из канцелярии, сэр», — наконец сказал он, опустив взгляд. «А значит, вам лучше не лгать. Всего хорошего, сэр. Доброго вам дня». Секундой спустя Герти уже был в одиночестве. Некоторое время он молча разглядывал дверь номера 17-го. Закрытая, недвижимая, она напоминала крышку намертво заколоченного гроба. Гроба, который, как Герти уже был уверен, скрывает в себе некую тайну, быть может и самого зловещего толка. Вернувшись в свой номер, Герти вдруг взял чемодан и, водрузив его на кровать, принялся тщательно осматривать. Почти сразу же он обнаружил маленькое, булавкой проколотое отверстие в нижней части. Одно единственное. Скряга. Не в силах ничего с собой поделать, Герти расхохотался. Следствие по делу мистера Игиса по-настоящему увлекло Герти. И если сначала все это казалось ребячеством, тщетными упражнениями скучающего разума, то после беседы с коридорным стало окончательно ясно. Жилец из 17-го номера вовсе не такая простая птица, какой хочет казаться. Раз за разом Герти пытался выстроить все, что ему было известно про мистера Игиса, так, чтобы кубики сложились в единое строение. Но то ли кубиков оказывалось мало, то ли складывал он их неверно, всякий раз конструкция сама собой рассыпалась. Судя по всему, так называемый мистер Игис – самозванец. Он не имеет никакого отношения к лекарствам для лошадей, не жил в Бирмингеме и в Новый Бангар явился отнюдь не для изучения рынка. Но для чего тогда? Интуиция, порядком обострившаяся от голода, подсказывала Герти, что конторы под названием Марчессон и Тоддл в Бирмингеме не существует. А если и существует, в ее штате не значится никаких Игисов, и уж тем более никто не отправлял этих несуществующих Игисов в Новый Бангар. «Что же у нас выходит, господа?» – бормотал Герти, меря шагами номер, уже измеренный по всем направлениям бесчетное множество раз, но все такой же тесный. «Выходит у нас интересненькое дело. Выходит у нас человек, который взялся посреди острова не пойми откуда. И, что самое интересное, теперь этот человек хочет остров покинуть. Вероятно, раз он хочет его покинуть, он уже совершил все, что собирался здесь совершить. Вероятно, это что-то незаконное, поскольку суть этого совершения намеренно окружена им не очень хорошо продуманной ложью. Шпион. Герти ощутил тревожную дрожь во всем теле, едва лишь подумав об этом. Ну конечно, мистер Игис, самый настоящий шпион. Скажем, японский. И ребенку ясно, что разоблачить шпиона-японца с раскосыми глазами слишком легко, а вот шпион-европеец может оказаться куда успешнее. Новый Бангар оторван от метрополии, но не исключено, что в возможном военном столкновении держав он будет играть значительную стратегическую роль, к примеру, как база для поддержки действий английских дредноутов по всей южной части Тихого океана. Вот отчего фальшивый мистер Игис так заинтересовался Новым Бангаром. Прощупывает почву, собирает секретные данные о гарнизоне, а может и готовит уже подспудно какую-нибудь диверсию в порту. Идея была хороша, но Герти, обкатав со всех сторон, был вынужден ее отбросить, как отбрасывал обычно во время работы смятый ком черновика. Будь мистер Игис шпионом, он проявлял бы интерес к чему-то большему, нежели утренние газеты. Шпионы рыщут, собирают информацию, вербуют агентов, иногда даже устраивают диверсии на заводах и в портах. Но ничего такого мистер Игис не делал, поскольку не отлучался из гостиницы. Может, его номер в полевом клевере представляет собой центр шпионской сети, откуда он, затаившись подобно пауку, руководит прочими агентами. Однако здешние номера не оборудовались телефонными аппаратами, а посетителей у мистера Игиса не бывало, в Чемгерте, как его сосед, был совершенно уверен. Тогда не шпион, а кто? Какой-нибудь аферист, мошенник. Эта версия показалась бы Герти удачной, если бы он сам не читал ежедневно все местные газеты. Попадись ему на глаза хоть одна новость о сбежавшем банкире или главе страхового общества, умыкнувшем чужие деньги, все мгновенно бы встало на свои места. Но в Новом Бангаре, похоже, ничего подобного уже давно не случалось. Двоеженец, мистер Игис не был похож на человека, способного завести даже одну жену. Проигравшийся картежник, люди, наделенные темпераментом холодной телятины, едва ли садятся за карточный стол. Может, просто безумец, без всякого смысла блюдущий строжайшее инкогнито, но мистер Игис действовал вполне здраво и, если бы не загадочная замкнутость, не вызывал бы и вовсе никаких подозрений. В попытке разузнать еще хоть что-нибудь о личной жизни таинственного соседа, Герти несколько раз стучался в дверь номера 17-го, прося одолжить то спичек, то газету. Всякий раз ему казалось, что дверь так и останется запертой. Мистер Игис не спешил высовываться из своей раковины. Некоторое время из номера не доносилось ни звука, потом Герти слышал приглушенный металлический ляск, будто какие-то ролики задевали друг друга. Видимо, подобные звуки издавала гостиничная койка. И лишь после этого дверь очень медленно приоткрывалась, а в проеме возникало ничего не выражающее лицо мистера Игиса с безразлично плавающими рыбами глазами. Того непродолжительного времени, что дверь была распахнута, Герти хватало на то, чтоб убедиться в очевидном. Никаких ужасных тайн в номере 17-м не имеется. Обставленный с той же чопорной аскетичностью, что и номер Герти, номер 17-й был в не меньшей мере безлико скучен. Самый обычный дешевый номер тихой провинциальной гостиницы. Из всего багажа у мистера Игиса имелся лишь чемодан, весьма вместительный и явно лишь недавно купленный. Все чаще Герти возвращался к мысли, что же этот чемодан мог в себе скрывать. Ни разу он не видел, чтоб чемодан покидал номер. А ведь, если поразмыслить, подобный чемодан мог скрывать в себе нечто существенное. К примеру, портативный аппарат Попова, без которого не обходился, если верить биллитристике, ни один шпион. Или же, сердце Герти начинало влажно и тревожно шевелиться в груди, расчлененные части убитой жены мистера Игиса. Но ни малейшей возможности пробраться в номер у Герти не имелось. Мистер Игис сдерживал любой штурм с полнейшим безразличием, столь безграничным, что против него были бы бесполезные 12-дюймовые морские орудия. У мистера Игиса не оказывалось ни газеты, ни спичек, ничего бы то ни было еще. И уж, конечно, у него никогда не оказывалось желания пригласить соседа в свой номер. «Надо вызвать полицию», – размышлял Герти. И сам же себя обрывал. Ему решительно нечего было заявить полиции. Объяснять какому-нибудь равнодушному толстому констеблю, что в 17-м номере полевого клевера укрывается опасный и подозрительный тип, было бы совершенно бесполезно. Герти, морщась, даже представлял себе эту сцену, без всякого сомнения, достойную лишь сожаления. «Вы хотите заявить о преступлении, полковник Уизерс? Вы его видели?» «Не видели, но предполагаете, что оно могло произойти. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы это предполагаете? Вы видели, чтоб мистер Игис совершал что-то предосудительное? Быть может, вы видели у него оружие или замечали за ним приступы ярости, какие-нибудь подозрительные звуки из номера?» «Нет, простите, вы хотите обвинить человека лишь на основании того, что он не совершает ничего странного». Герти ничего не мог с собой поделать. Именно в отсутствии странностей была самая главная странность мистера Игиса. Ужасный меланхолик, может быть, замкнутый и холодный темперамент, допустим, но ни один человек с чистой совестью не станет вселяться в гостиничный номер как в монашескую келью, чтобы принять добровольную схиму, заточив себя в унылой меблированной комнате. То же самое чутье, что позволяло Герти находить ошибки в квартальных отчетах и опечатки в докладных записках, сейчас твердило, зудя, как режущийся зуб, здесь что-то нечисто. Между тем, собственные дела Герти шли хуже некуда. Все, что можно было продать, уже оказалось продано, включая котелок и жилетную цепочку. Консьерж посматривал на постояльца настороженно. За номер вновь было не заплачено. Без сомнения, Герти сам был в куда худшем положении, чем мистер Идгис. В любой момент констебли могли явиться по его собственную душу, за взысканием долга, а там уж всплывет так много в высшей степени неприятных вопросов, что о невзрачном постояльце 17-го номера и думать забудут. Ох, какие это нехорошие будут вопросы. Отчего деловод из Лондона 3 недели живет в новом Бангаре под чужим именем, и нет ли у него привычки убивать в переулках людей, оставляя у них во рту свои визитные карточки? Быть может, это какая-то новая столичная мода? Герти холодел всякий раз, как думал о подобном развитии событий. Изъяющая пустота в карманах подсказывала, что события эти изо дня в день делаются все более и более вероятными. Ему нужны были деньги, но взять их было решительно негде. Воровство Герти отказывался принимать за способ решения своих проблем. К тому же, если взглянуть правде в глаза, для этого нужен талант или какое-то соображение о методах. То, чего Герти был, безусловно, лишен. Ни один банк не выдаст ему суды. Бумаги в канцелярии все еще оформляются и, похоже, будут оформляться вплоть до того момента, когда небесные ангелы вострубят, начиная увертюру страшного суда. У него нет здесь знакомых и приятелей, а значит, ни у кого взять деньги в долг. Да и будущее рисовалось в черных и серых цветах, причем резкими и острыми штрихами, как полотна новомодных авангардистов. Даже если он дождется 15 мая, когда очередной корабль зайдет в порт, это еще полбеды. Предстоит купить билет, это фунтов 5, не меньше, и эти деньги ему придется изыскать любой ценой, чтобы убраться с острова. Если же нет, Герти перепробовал все возможные способы заработка, даже включая те, что для человека его положения и возраста в Лондоне сочли бы предосудительными. Он купил несколько лотерейных билетов, польстившись на обещанные газетой баснословные выигрыши, которые, если верить объявлениям, счастливчики в Новом Бангаре получали каждый день. Однако предприятие это оказалось недостаточно выгодным. Вложив в него 4 шиллинга, Герти стал обладателем 2 открыток, букета искусственных цветов и шляпной картонки. Ни то, ни другое, ни третье не могло стать основой для дальнейшей поправки финансового состояния, и Герти раздраженно вышвырнул свой выигрыш в канаву. Пробовал он играть и на скачках, купив самый дешевый билет. Стоя в очереди прочих азартных джентльменов, можно было подумать, что здесь собрались все баловни судьбы в полушарии. То один, то другой рассказывали, как выиграли баснословную сумму на прошлой неделе, или же в прошлом месяце. Да, сэр, целая прорва денег. В иных случаях, когда внешний вид джентльменов и состояние их костюмов заставляли предположить, что жизнь давно не демонстрировала им своей улыбки, выигрыш оказывался получен полгода назад. Как бы то ни было, счастливчик Эрли, на которого поставил Герти, пришел предпоследним. Он бы пришел и последним, но замыкавшая скачки кляча добровольно вышла из соревнований. После этого Герти окончательно разочаровался в азартных играх. Вскоре ему пришлось признать, что для джентльмена его возраста подыскать работу в Новом Бангаре редкая удача. На длительную работу он не мог согласиться, чувствуя себя связанным с канцелярией. Краткосрочная же требовала навыков, у него отсутствующих, либо же предельно изматывала. Шныряющие по городу мальчишки куда лучше него справлялись с разноской газет, а выносливые Полли почти полностью монополизировали сферу доставки багажа. Один раз Герти крупно повезло. Хозяин бакалейной лавки нанял его, чтоб отмыть витрину. За день Герти заработал несколько шиллингов и солнечный удар, после чего был вынужден оставить это ремесло, не сделав в нем заметной карьеры. Иных источников дохода он придумать не мог. Оставалась возможность просить милостыню, но против этого уже восставало все его естество. В тот день, когда Герти истратил свой последний пенни, календарь показывал 3 мая 1895 года. Мистер Идгис стал его навязчивой мыслью, его Итьефиксе 55, Итьефиксе, ФР, Идеафикс. Герти осознавал всю нелепость этой идеи, но ничего поделать с нею не мог. Стоило ему о чем-то задуматься, даже о самом насущном, через какое-то время он обнаруживал, что снова размышляет о жильце из 17-го номера. Мысли его липли к этому странному человеку, как железные опилки к магниту. Что за вздор, сердился Герти, отвешивая самому себе чувствительный подзатыльник. Да ты, приятель, совсем помешался на этом Идгисе. Выбрось его из головы. Он чудак, но и только. А тебе бы не худо придумать, как эту самую голову спасти. Но мысль эта была сильнее него. Она подтачивала его разум, как червь подтачивает прочное здоровое дерево, увлекала, делала невозможным сосредоточение на всем прочем. Мало того, личность мистера Ибгиса день ото дня становилась только загадочнее. Однажды случилось нечто непредвиденное. Герти провел полчаса у двери своего номера, чтоб выгадать нужный момент и оказаться на лестнице в ту самую минуту, когда мистер Ибгис начнет подниматься к себе. Просто невинная и случайная встреча на лестнице двух соседей. Иного способа увидеть странного жильца 17-го номера у Герти уже не было. Заметив его в ресторане, мистер Ибгис молча забирал газету и, оставив недопитый кофе, удалялся. Чувствуя себя объектом пристального чужого внимания, он совершал то, что обычно совершает моллюск, а именно прятался в свою привычную раковину. Однако в этот раз невинная встреча обернулась конфузом, как минимум для самого Герти. Спускаясь по лестнице, навстречу костюму в мелкую серую полоску, он внезапно оступился. То ли сказалось излишне напряженное состояние нервов, то ли ослабело от недоедания тела. Как бы то ни было, Герти успел лишь вскрикнуть, прежде чем покатился кувырком по ступеням прямо на мистера Ибгиса. Встреча обещала иметь самые нелепые, а то и трагические последствия. Хоть мистер Ибгис и был на полголовы выше Герти, телосложение он имел не очень плотное, скорее субтильное. Герти же, хоть и оставил в новом Бангаре добрых 20 фунтов, около 10 килограммов своего веса, представлял собой серьезную опасность, особенно катясь с изрядным ускорением. Но катастрофы не последовало. Герти крякнул, врезавшись в оказавшееся у него на пути препятствие, оказавшееся столь монументальным и тяжелым, что мгновенно остановило его неконтролируемый спуск. Открыв глаза, Герти обнаружил, что препятствием является сам мистер Ибгис. Каким-то образом он ухватил Герти за предплечье и мгновенно его остановил, сам при этом не сместившись ни на шаг и не утратив равновесия. Хватка у него была стальная, Герти ощутил это в полной мере, невыразительные бледные пальцы мистера Ибгиса на поверку оказались прочны, как каленые гвозди. Не будь Герти так изумлен этим неожиданным обстоятельством, он бы скривился от боли. Впрочем, продолжалось это лишь секунду или немногим больше. Стальная хватка мистера Ибгиса ослабла, сделавшись вполне обычной. Мутные рыбки его глаз за тяжелыми стеклами сделали пару резких движений и остановились на Герти, равнодушно его созерцая. «Будьте осторожны с акробатическими номерами, мистер», — сказал мистер Ибгис хрипло, совершенно не вкладывая чувств в эти слова. «Так и шею не мудрено сломать». Выпустив Герти, он поднялся в свой номер и лязгнул замком. Герти же еще долго находился в замешательстве. Мистер Ибгис отнюдь не походил на атлета, однако же силы в его руках оказалось гораздо больше, чем можно было предположить по внешнему виду. «У этого парня прямо-таки железная рука», — подумал Герти, потирая помятое предплечье. «Только вот костюм сшит не совсем из бархата 57, здесь». Английская пословица «железная рука в бархатной перчатке», «Ирон Ханты на Вилвитглаве». Мысль Герти мгновенно набрала скорость, подобно быстроходному бензиновому автомобилю. Что, если мистер Ибгис, атлет, путешествующий инкогнито, например, известный цирковой силач или признанный борец? Вот откуда вся эта таинственность, вот откуда чужое имя и вымышленная биография. Да и таинственное появление мистера Ибгиса в новом Бангаре делается вполне объяснимо, он просто сменил фальшивую личину. Этой теории хватило Герти, чтобы занять себя на 2 или 3 часа, после чего он вынужден был ее отбросить, как кошка потрепанную, но так и не съеденную мышь. Легко можно представить звезду инкогнито где-нибудь в Париже, или, скажем, в Берлине, хотя бы и в Петербурге, но в новом Бангаре, в этом медвежьем углу посреди Тихого океана, мыслимо ли? Ну ладно, допустим, что какой-нибудь прославленный силач и атлет устал от гула городов и смрадных угольных выхлопов фабрик, решив провести с месяц где-нибудь подальше от цивилизации. Не клеится, вынужден был признать Герти. Совершенно невозможно представить себе человека, круглосуточно наслаждающегося отсутствием цивилизации в тесном номере захудалой гостиницы. Какой-то он неестественный, размышлял Герти той же ночью, тщетно пытаясь заснуть на теплом, пропитанном потом постельном белье. Какой-то, как будто он какой-то искусственный, этот Ибгис, и не поймешь сразу от чего. Как если бы, например, как если бы какая-нибудь глубоководная рыба, никогда не видевшая света, попыталась бы сшить куклу в форме человека из лоскутов. Вроде и человек получился, две руки, две ноги, а все-таки какой-то неправильный, пустой, искусственный. Рыба, рыба. Затем Герти провалился в сон, липкий и податливый, как свежая могила. Снилось ему что-то дрянное, муторное. Снилось, что Шарпер и мистер Билли Гейл, оба огромные и клокочущие, сверкают огненными глазами и кричат: «Вот он где, самозванец! Хотел служить в канцелярии, полковником назвался, так будешь служить!» Чьи-то руки чудовищной силы схватили его со всех сторон и сдавили так, что треснули кости. Мистер Билли Гейл, гибкий как кошка, вскочил ему на грудь, мгновенно распорол ножницами грудину и стал запихивать внутрь Герти горсти никелированных пружинок и латунных, светящихся старым янтарем, шестеренок, какие-то поршни, валы, шатуны. Герти кричал и извивался, но поделать ничего не мог. Мистер Шарпер схватил его за голову и мгновенно откинул крышку черепа, словно тот был всего лишь хитрой пепельницей. Небрежно вытряхнув мозги Герти на пол, те походили на груду сырых отрубей, Шарпер запихнул в голову Герти металлический валик и торжествующе рассмеялся. Герти попытался было бежать, но ощутил в голове непривычную тяжесть. А потом валик заработал, полязгивая, и зашуршала в голове намотанная во много слоев бумага, испещренная хитрым узором дырочек. Сквозь эти дырочки молоточки били по валику, и в голове у Герти запел, застонал целый хор металлических птиц. «Служи!» — закричал мистер Шарпер, делаясь в один миг мистером Билли Гейлом, а потом вдруг темнокожим швейцаром со сточенными по-дикарски острыми зубами. «Теперь-то ты послужишь как полагается!» Герти ощутил, как его тело вдруг заполняется новой жизнью, холодной и механической. Вместо мыслей в голове остался лишь лязг безостановочно крутящегося валика. Он бросился бежать, но ноги почти не гнулись в коленях. Герти падал, вскакивал, вновь куда-то бежал, и в голове его лязгало, шипела и стучала адская машинка. Проснулся он с колотящимся сердцем, обнаружив себя в мятой и мокрой от пота постели. Ужас, терзавший его во сне, быстро растворялся в душной тропической ночи, а вместо ужаса со дна души поднималось понимание, которое он захватил из сна и каким-то образом пронес в мир яви. Понимание вещи столь простой и ужасной одновременно, что делалось даже странно, отчего эта вещь никогда прежде не являлась ему в мыслях. Это было так завораживающе просто и очевидно. «А мой бог», — пробормотал Герти, стирая со лба пот, — «и в самом деле, почему я не понял этого сразу? Он не человек, он автоматон». Мистер Идгис из 17-го номера был автоматоном, искусственно созданным механическим существом. Это мгновенно объяснило все странности в его поведении. Потрясенный собственной догадкой, Герти попытался вспомнить все, что ему было известно про мистера Идгиса, и мистическим образом эта догадка закрывала решительно все дыры подобно идеальной заплатке. Мистер Идгис молчалив и нелюдим, он попросту не способен общаться как человек, что и пытается скрыть под маской замкнутости. Возможно, его словарный запас совсем невелик, настолько, что не позволяет даже поддержать беседу. Оттого мистер Идгис столь молчалив. Легко объясните замкнутость. Не являясь человеком, всего лишь его внешним подобием, мистер Идгис старается сохранить как можно дольше свою тайну. Именно из-за этого он поселился в одном из самых тихих и непопулярных городских отелей, из-за этого же проводит все время в номере словно отшельник. Но он выглядит как человек, пытался спорить сам с собой Герти. Его лицо, его движение, ерунда, решительно отвечал ему невидимый собеседник. Ты сам заметил, насколько неестественно его лицо. Кожа кажется странной, без морщин, и ничего удивительного, ведь это наверняка просто качественный каучук, лишь имитирующий кожный покров. Мистер Идгис не играет лицом, даже не хмурится. Возможно, потому, что у него попросту нет мимических мышц, слишком сложных для воспроизводства на фабрике. Легко можно объяснить его выдающуюся силу. Вместо мышц у него гидравлические приводы и поршни. Хриплый монотонный голос следствие несовершенного устройства для воспроизведения речи. Судя по всему, внутри у мистера Идгиса что-то вроде фонографа с записью некоторого количества слов. Разумеется, с такими данными не стать выдающимся оратором. Вот отчего жилец из номера 17-го имеет славу молчальника. Помимо прочего, делается ясно, отчего он носит толстые очки. Глаза его, по всей видимости, не вполне точно копируют человеческие, так что очки лишь играют роль маскировки, отвлекают внимание. Герти делал одно открытие за другим, и каждая из них так аккуратно вставала в общую цепь, словно всегда было ее звеном. Мистер Идгис никогда не ест прилюдно. Никто и никогда не видел его что-то едящим. Что ж, естественно, механическому человеку не нужна живая пища, он довольствуется гальваническими элементами или какими-нибудь химическими батареями. Чтобы не вызывать подозрений, он заказывает еду в номер, но в крайне незначительных количествах, а в номере находит способ избавиться от нее, прячет или выкидывает в окно. Разумеется, мистер Игнис не интересуется ни футболом, ни чем бы то ни было еще. Он всего лишь ходячая арифметическая машина, способная путем определенной последовательности алгоритмов худо-бедно имитировать поведение обычного человека. Этот механизм еще не совершенен, оттого его поведение кажется обычному человеку немного несуразным, вызывает безотчетное подозрение. Под натиском множества аргументов Тодгерти, что отстаивал человеческую природу мистера Игнеса, стремительно терял позиции. Но он пьет кофе. Я сам видел это. Ничего сложного. Встроенная в горло трубка и специальная емкость внутри позволит ему без всякого вреда для механики вливать в себя жидкость, а к чему автоматону читать газеты. Вероятно, лишь видимость. Впрочем, если он настолько сложен, вполне может быть, что он владеет навыком чтения. Тогда его интерес к событиям из людской жизни тем более объяснимы. Он пытается изучить нас, чтобы лучше мимикрировать под нас же, и, судя по всему, ему пока вполне это удается. Герти рассеянно кивал собственным мыслям, потом вдруг восклицал вздор, и начинал ходить взад-вперед по номеру. Ладно, но откуда автоматон черпает энергию? Все автоматоны, что он видел, питались гальваническими элементами, похожими на большие и громоздкие лейденские банки. Мистер Игнис, если он автоматон, будет неуклонно потреблять такие элементы, но где он сможет восстанавливать свой энергетический запас? Впрочем, все гостиничные номера в полевом клевере оснащены гальванической сетью, от которой питаются светильники. Вероятно, при некотором навыке возможно подключиться к этой сети. Для автоматона это было бы столь же удобно, как для Герти, получать провизию из ближайшего ресторана по трубопроводу. Герти тряс головой, как будто это могло вытряхнуть из нее вздорные мысли, но те плодились гораздо быстрее, чем он успевал от них избавляться. Наверняка это помрачнение сознания, вызванное скудным питанием и врожденной мнительностью. Кто в здравом уме решит, что по соседству с ним живет механический человек? Вздор, вздор, трижды 30 раз вздор. Да, мистер Игнис может выглядеть довольно странным. Да, он держится весьма необычно, а его отстраненность подчас выглядит подозрительно, но этого недостаточно, чтобы считать, будто внутри у него крутятся шестеренки. За то время, что Герти провел в Новом Бангаре, он видел автоматонов во множестве. По крайней мере, повидал их достаточно, чтоб из удивительной диковинки они превратились во вполне привычный элемент окружающей обстановки. Как правило, это были громоздкие и неуклюжие существа, отчаянно громыхающие, неловкие и наделенные очень куцым умом, напоминающим скорее неразвитый ум тихого деревенского дурачка, чем обычный человеческий. Иногда они выглядели как оживший комплект парадных лад 13 века, иногда, как скафандр глубоководного водолаза, иногда, как гротескная, с гипертрофированными человеческими чертами статуя. Но никогда они не выглядели как человек, даже приблизительно. Наблюдая за их тщетными попытками оказаться полезными, Герти размышлял о том, что даже в паровом утюге больше разума, чем в этих огромных нескладных куклах. Автоматоны Нового Бангара были старательны, дисциплинированы и терпеливы, но вот ясный ум к их достоинствам, увы, не относился. Автоматоны-привратники периодически вырывали дверь из петель, пытаясь распахнуть ее. Автоматоны-грузчики в лучшем случае относили свою ношу не туда, куда требовалось. Автоматоны-столяры умудрялись завязать узлом пилу, когда требовалось просто распилить пополам доску. Они были еще детьми, слишком рано появившимися детьми стремительно и бездумно развивающейся технологической эры. Сама эта эра, думалось Герти, похожа на безоглядно несущийся вперед паровоз, машинист которого давно перестал разбирать знаки. Все выше давление в котле, все труднее его стравливать, и все страшнее гудит готовый лопнуть от напряжения металл. Все эти новые изобретения, аппараты Попова, подводные лодки, аэропланы, кинематограф, бензиновые автомобили, самозарядные винтовки, все это потоком льется из чрева эпохи, рожденная не тщательным расчетом, а лишь сиюминутной потребностью вечно спешащего человека. Автоматоны в Новом Бангаре только входили в моду. Их военные и промышленные собратья трудились без малого четверть века, но лишь несколько лет назад кому-то пришло в голову, что подобные механизмы можно ввести и для гражданского пользования. С того момента автоматонов все пребывало на улицах, и хоть были они ужасно нескладными, напоминающими внешностью и повадками инопланетных существ, затесавшихся в людское общество, было очевидно, что в ближайшие годы спрос на них не уменьшится. Автоматоны по своей природе были лишь бесхитростными исполнителями чужой воли. Они умели воспринимать простейшие приказы и, сообразно с узором на своих валиках, притворять их в жизнь. Себя как личность они не сознавали, как не могла подобного осознавать печатная машинка или стиральная доска. Всего лишь примитивные человеческие подобия, годные для выполнения несложных операций. Испытывая поначалу немалое любопытство, Герти с особым вниманием слушал все, что говорят в городе про автоматоны, и уже через 2 недели у него набралась неплохая коллекция историй разной степени причудливости. За достоверность их он ручаться бы не стал, но и на пустопорожние сплетни они не походили. Так, ходили слухи про автоматона-охранника, который посреди ночи решил, будто стая мышей организованной злоумышленной группой посягает на имущество его хозяина. Недолго думая, он попытался их задержать, уведомляя на 3 языках о недопустимости нарушения частной территории. Но то ли мыши оказались недостаточно здравомыслящими касательно соблюдения гражданских прав, то ли автоматон, чересчур ревностным исполнителем хозяйской воли, дом в итоге пришлось снести. Выглядел он так, будто его шрапнелью расстреливал весь королевский флот. В пекарне на Рут-стрит не так давно трудился автоматон-пекарь. Конечно, пекарем его никто не звал, но куцого механического ума хватало на то, чтобы замесить тесто из приготовленных компонентов и отправить в печь. Для подобных операций не требуется глубокий ум, лишь сильные руки, так что гидравлические приводы автопекаря пришлись весьма кстати. Автоматон справлялся со своей работой так хорошо, что хозяин привык вполне доверять ему, возвращаясь в пекарню лишь за тем, чтобы вытащить хлеб из печи. Не учел он лишь того, что из-за влажности и пара, царивших на кухне, бумажный свиток с программой в голове автоматона постепенно ветшал и приходил в негодность. Кончилось тем, что у него совершенно расползся участок, который отвечал за распознавание ингредиентов. И пекарь-автоматон, впервые в жизни избавленный от необходимости следовать программе, принялся творить на свой вкус. Хозяина пекарни по приходе ждал настоящий кулинарный шедевр, повторить который не взялся бы повар ни на одном континенте. На начинку чудо-пирога пошли мелко изрубленная мебель, постельное белье и клочья ковров, а венчали его изящные украшения из битой посуды и газет. Когда хозяин пекарни появился, довольный итогом своих трудов механический пекарь занимался тем, что месил тесто из письменного стола. Были и другие истории. Про первого в городе автоматона-водителя, который, не дрогнувшей рукой, направил свой транспорт в море, ушел на дно и, говорят, до сих пор сидит там, бессмысленно крутя руль. Про автоматона-привратника, который имел дурную привычку путать гостей с их верхней одеждой, окончившего свою службу в день, когда доложил хозяину, демонстрируя дамское манто и мужской сюртук. Граф Шрусбери с супругой, сэр, граф с супругой впоследствии обнаружились в платяном шкафу, смущенные, но в полном здравии. Про первого в мире автоматона-художника, который, к досаде своего хозяина, оказался концептуальным супрематистом. Нарисовал портрет не красками по холсту, а куском камамбера 58, камамбер ФР, цемимберт, сорт мягкого сыра. По стене гостиной, Игис-автоматон, он не бился в стену, пытаясь найти дверной проем, не путал местами слова, не надевал на голову суповую миску вместо шляпы. Он вел себя как обыкновенный человек, странный, замкнутый, но, несомненно, разумный, способный воспринимать окружающий его мир и свое место в нем, а также последствия своих действий. Одно только это выдавало высокоорганизованный, не как для механического автомата, ум. Поломав себе голову целый день, Герти сдался. Убедившись в очередной раз, что дверь 17-го номера закрыта, он спустился в холл и снял наушник телефонного аппарата. «Алло», — сказал он, услышав голос телефонистки. «Это полковник Уизерс из 16-го. Будьте добры, соедините меня с фабрикой братья Бауэр». Мистер Каллуатер был сухо сдержан, как и полагается инженеру компании братья Бауэр. И хоть был он отнюдь не ведущим инженером, в его взгляде уже имелась некоторая колючесть, которую он почти не пытался сгладить. Не человек, а сущая рыбья кость. На Герти он смотрел с явственным раздражением специалиста, у которого отнимают время, причем делают это предельно глупым и неуместным образом. «Что?» – спросил он вежливо, но вежливость эта была столь холодна, что ее можно было добавлять в коктейль вместо льда. «Что вы имеете в виду? Я хочу знать, может ли автоматон выглядеть как человек? Простите, что вы имеете в виду? Признаться, не совсем вас понял. Я хочу знать, можно ли создать такой механический аппарат, который был бы неотличим от человека, то есть был бы точной человеческой копией. Вы издеваетесь? Нет, я совершенно серьезен. Черта с два, вы серьезны», — взорвался мистер Клуатер, вскакивая. «Вы нарочно придумываете столь идиотские вопросы. Неужели вам нечем заняться?» Кабинет, в котором они находились, располагался в одном из новых фабричных зданий. Сюда не проникал шум конвейера и паровых прессов, как не проникали сюда и прочие звуки из внешнего мира. Кабинет был лишен даже окон, так что голос мистера Клуатера, отражаясь от стен, рождал весьма ощутимые акустические волны. «Я, на прошлой неделе пожилая леди полчаса выясняла у меня, можно ли сделать автоматона в виде персидского котенка и что он тогда будет пить, молоко или масло. Вы, третьего дня я получил письмо от школьника по имени Эри Топкинс. Он спрашивал, можно ли сделать автоматона, который вместо него будет ходить в школу». Герти несколько стушевался, встретив подобный отпор от благообразного джентльмена, так похожего на тихого кабинетного ученого. «Простите, но это совершенно другое дело. Я спрашиваю не из праздного». Но успокоить мистера Клуатера оказалось непросто. Судя по всему, напряжение долгое время скапливалось в нем и вот теперь нашло выход, как находит выход воздух в воздушном шаре, причем вопрос Герти сыграл роль булавки. «Вы совершенно помешались все на этих автоматонах, вот что!» — воскликнул тот, одергивая на себе пиджак. «Автоматоны, автоматоны, скоро у меня начнут просить автоматонов, чтоб почесать в носу. Вы хоть понимаете, что такое автоматон?» «Конечно, в общих, разумеется, чертах». Мистер Клуатер схватился за голову. Испортить этим жестом прическу он не мог, поскольку волос на его голове оставалось для этого явно недостаточно. «Общих чертах, ни черта вы не понимаете. Что такое для вас автоматон, джин? Бог из машины. Была у меня не так давно одна дама. Знаете, чего она хотела? Ее муж был капитаном дальнего плавания. Так вот, она хотела, чтоб наша компания создала для нее специального автоматона, который будет всегда находиться при ней, утешать ее и заботиться о ее настроении, но при этом его в любой момент можно будет выключить». «И вы его сделали?» — простодушно спросил Герти. «Я, мы сделали». Мистер Клуатер отвернулся и стал протирать очки. «Это, в сущности, оказался очень простой автоматон, но вы спрашиваете нечто совсем уже странное. Поверьте, я делаю это не из праздного любопытства. Мне рекомендовали вас как одного из лучших инженеров компании «Братья Бауэр». «Вот как? Тогда позвольте поинтересоваться, кого вы представляете, мистер Уизерс?» Этот вопрос смутил Герти в той же мере, в какой его собственный вопрос рассердил инженера. «Кого он представляет? Извините, дело в том, что я самозванец, которого вот-вот вздернут на виселице, а еще, кажется, я схожу с ума. И единственное, что я могу представлять, так это то, в какой неприятной истории нахожусь. Я из канцелярии», — сказал Герти, откашлившись, и даже обозначил рукой жест, точно хотел вытащить из кармана визитную карточку, но получилось это на удивление естественно. Чудовищная ложь вытекла наружу ядовитой нефтяной лужей, гладко и мягко. «Если разобраться, это вполне правда», — подумал Герти. «Я действительно служу в канцелярии. Точнее, не совсем я, и не то чтоб служу, но, ладно, пусть это будет полуправда». На мистера Клуатера это заявление произвело очень серьезное впечатление. Он уставился на Герти широко открытыми глазами, видимо, на миг утратив над собой контроль. Эмоции в его глазах сменяли друг друга быстро и хаотично, как сменяют друг друга блюда на столе, обслуживаемом спешащим официантом. Сперва страх, потом удивление, потом недоверие и снова страх, но теперь уже чуть застывший, как корочка жира на поверхности супа. Когда он заговорил, от былого раздражения не осталось и следа. «Простите, мистер Уизерс», — инженер поправил галстук, который совсем в этом не нуждался. «Вероятно, я был немного не сдержан, вследствие напряженной работы. Приношу свои извинения». Герти в очередной раз удивился, что одно лишь название канцелярии обладает в этом городе огромной властью. Возможно, подумалось ему, распоряжаясь столь могущественным словом, можно было бы даже не заселяться в занюханную гостиницу вроде полевого клевера. Возможно, стоило лишь бахнуть уверенно канцелярия, как перед ним распахнулись бы номера самых шикарных гостиниц Нового Бангора. Причем, пожалуй, распахнулись бы совершенно бесплатно. Впрочем, поздно. Пустое, не стоит обращать внимания. Отчего же вы КХМ сразу не сказали? Герти попытался улыбнуться какой-то особенной улыбкой, мягкой и в то же время многозначительной. Такой, какой в его представлении улыбались книжные детективы по поводу и без. Вы же понимаете, не хочется на каждом углу говорить об учреждении, которое я представляю. Инженер с готовностью закивал. Несомненно, понимаю, конечно. Что же до моего вопроса? Разрешите, я повторю его. Возможно ли в Новом Бангаре изготовить автоматон такого качества, что он будет неотличим от человека? Но и в этот раз ответ последовал незамедлительно. Нет, быстро сказал мистер Калуатер, нахмурившись. Нет, разумеется, нет. Вы даже не подумали, укоризненно заметил Герти. Здесь и думать нечего. Это совершенно невозможно. Нет, исключено. Почему? Просто. Просто это невозможно. И все тут. Я 20 лет работаю на этой фабрике, но даже не могу представить себе подобного. Автоматоны только в газетах да книжках походят на людей. На самом деле человечности в них не больше, чем в вашем серванте. Они всего лишь механизмы, и пока еще достаточно, увы, несовершенные. Если кому-то вздумается изготовить автоматон, похожий на человека, эта уловка мгновенно станет очевидной. Вот как, но почему? Наверное, дело в габаритах. Насколько я заметил, автоматоны весьма велики. Они громоздки, кивнул мистер Калуатер. Но громоздкость есть неизбежное следствие всякого нового изобретения. Уверяю вас, и первые паровозы были удивительно огромны, не говоря уже про первые ружья или лампы. Дело времени. Теоретически вполне возможно изготовить механический каркас со всеми внутренними устройствами, при этом уместив все в габаритах обычного мужского тела. Значит, вероятно, тогда дело во внешности. Едва ли здесь есть серьезная проблема. Качественное каучуковое покрытие, тщательно выделанные стеклянные глаза, натуральные волосы. При должном желании, думаю, можно сделать до крайности реалистичную маску сродни человеческому лицу. Недостаточно качественную, чтоб обмануть опытного наблюдателя, заметившего отсутствие пор, но все же. Однако эта работа скорее для декоратора, чем для инженера. Странно, я ни разу не видел в Новом Бангаре автоматонов с человеческими лицами, позволил себе заметить Герти. В лучшем случае у них были неказистые железные и деревянные личины. Это политика компании. Все дело в зловещей долине. Долина? Что за долина? Я на острове не полный месяц и еще толком не успел освоиться со здешней географией. Инженер криво усмехнулся. География здесь ни при чем. Зловещая долина – это научный термин 59. Эффект зловещей долины, англ Унцанны Валли, гипотеза Хахавика, по которой робот или другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, но не точно так, как настоящий, вызывает необъяснимую неприязнь у людей-наблюдателей. Это такая загогулина на графике человеческих симпатий, как ее только не зовут, и зловещей долиной, и чертовым провалом, и ямой. А суть проста, людям нравится, когда автоматоны обретают человеческие черты лица. Когда у них есть глаза вместо бездушных объективов и рот вместо радиаторной решетки. Естественно, нетерпеливо сказал Герти. Инженер взглянул на него все с той же кривой усмешкой. Вот именно, естественно. Мы запретили рабство, но вот вытравить его из крови не в силах никакая машина. Нам, людям, привычно видеть вокруг себя рабов людей. Вот откуда все это бессмысленное очеловечивание. Подумайте сами, какая разница, как выглядит аппарат, подающий вам бокал или открывающий дверь, не все ли равно? Герти прежде не думал об этом. Должно быть, все равно. Вот именно. Значение имеет лишь функциональность. Но люди не любят, когда им прислуживают станки, похожие на какую-нибудь автоматическую фрезу. Люди любят, когда им прислуживают собратья. Впрочем, извините, это не относится напрямую ни к моей специальности, ни к вашему вопросу. Могу просто сказать, что парадокс провала довольно прост. В тот момент, когда очеловечивание приближается к своему логическому завершению, люди начинают его бояться. Автоматон должен быть похож на человека, но он не должен быть слишком похож на человека. Понимаете, есть грань, которую не может переступить человеческая психика. Поэтому ни мы, ни Вестингхаус не выпускаем автоматонов с человеческими лицами. Они будут пугать заказчиков. но это возможно, технически, Клуатер подчеркнул первое слово, это возможно. Тогда, видимо, все упирается в их движение. Верно, вы имеете в виду, что автоматоны двигаются не так, как человек. Слишком резко, слишком стремительно, это тоже можно решить, если кто-то поставит перед собой подобную цель. Хорошие немецкие гироскопы, миниатюрные валы, тяги. Мы никогда такого не делали, потому что не задавались целью. Вопрос стоимости. Подобная работа требует ювелирного качества. Каждый автоматон, скроенный подобным образом, станет произведением искусства. Это вам не конвейерная технология, как любит Янки. Фабрика может сделать автоматона, который будет двигаться как человек, но этот автоматон будет стоить как хороший эсминец, а вся работа встанет на месяц. Кто согласится заплатить подобную цену? Значит, возможно создать автоматон, который будет выглядеть как человек, нетерпеливо спросил Герти, обладающую полным сходством механическую куклу, вопрос лишь в ее поведении, инженер неохотно кивнул. Пожалуй, что так, сделать хорошую марионетку не так и сложно. Вся штука в том, какая начинка будет в ее голове. Нынешние автоматоны, как вы, наверное, знаете, не очень-то умны. Программы, которым они подчинены, простые и однозадачны. Я попытаюсь объяснить, хоть вы и не инженер. Автоматон – это механизированная функция, единственная способность которой заключается в реакции на определенные стимулы. Ткните себя булавкой в палец, и рука непроизвольно дернется. Простейшая реакция, не требующая вмешательства высшей нервной системы. Автоматоны действуют именно так же. У них нет разума, нет внутреннего «я», нет даже развитой системы взаимодействия с внешним миром. Валики и свитки с программой – вставил Герти. «Я знаю. Именно так. Двоичная система. Программы, которые разрабатывает наш отдел алгоритмов, заставляют автоматон определенным образом реагировать на события, и это совершенно нормально для промышленного агрегата или даже домашнего слуги. Если вы не ожидаете от него слишком многого, конечно. Но для того, чтобы выглядеть как человек, этого бесконечно мало. Автоматон не сможет находиться в человеческом обществе и действовать так, как в нем полагается действовать. Он попросту не способен на это. Но что сдерживает его возможности? Очень и очень многое. Во-первых, вы даже не представляете себе сложность программной части. Как объяснить автоматону, какие действия требуются в той или иной ситуации? Возможность выбора – вот что по-настоящему делает человека человеком. Сами мы об этом привыкли не задумываться, а ведь ежесекундно перед нами возникает огромное количество вариантов действия, которые мы подсознательно сортируем и отбрасываем. «Не очень-то лестного вы мнения о человеке», — заметил Герти. Слова инженера почему-то задели его. Клуатер улыбнулся, на этот раз вполне искренне. Так, что на мгновение даже стал почти симпатичен, несмотря на нервное лицо и облысевшую голову. Неужели в канцелярии тоже держатся антропоцентризма? Впрочем, неважно. Увы, мистер Уизерс, но, столкнувшись с автоматизацией и поняв ее принципы, мы кое-что поняли и о человеческом разуме. Человек есть не более, чем машина для осуществления выбора. Очень сложная, даже переусложненная, я бы сказал, но все наши чаяния, которые мы привыкли считать исконно человеческими, духовные позывы, моральные стремления, все прочие, это не более чем реализация нашей возможности выбора. Знаете, как устроена рулетка? Такое колесо с цифрами, а по нему бегает крохотный шарик. Так вот, это модель человеческого разума в миниатюре. Конечно, у нас в голове все устроено на порядок сложнее, но принцип тот же.